Именно в такой ответственный момент Мартын Николаевич заболел. Заболел и слег. Ухаживала за ним вернувшаяся из командировки Виктория. Прими микстуру. Ну, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Сейчас хорошо, совсем хорошо. Как будто бы колокольчики звенят. Какие колокольчики? Серебряные колокольчики. О. Анна Степановна, как я вам благодарна, что вы приехали. Пожалуйста, ну пройдемте ко мне, пожалуйста. Анна Степановна. Спасибо. Пожалуйста. Как залетели? Ну, хорошо, а что там 3 часа? Прекрасно. Рассказывайте, как он себя чувствует? Ну, врачи говорят, лучше. Анна Степановна, я думаю, не следует говорить ничего Мартыну о том, что там произошло с Рощиным. Это может его страшно взволновать. Он сегодня почему-то весь день о нем говорит. Да, ну не буду, нет. Виктория достала из сумки распечатанное письмо, протянула его было Сабуровой, но, видимо, передумав, быстро спрятала обратно. Скажите, Анна Степановна, есть у вас в клинике доктор Калиненко? Калиненко? Какой Калиненко? Никакой, а какая? А, Калиненко, стажер из Самарканда, конечно, есть. А что она из себя представляет? Ну, способный хирург, я сказал, перспективный. Типичные операции делает на отлично. Что, надо кого-нибудь прооперировать? Нет, так ерунда несущественна. Ну, я сейчас пойду разбужу Мартына. А может, не надо, я поеду себе. Что? Что он будет так огорчен, если не увидит вас? Что вы? Мартын! Да. Ну, здравствуйте, Мартын Николаевич. Здравствуйте, дорогой. Я приехала. Ну, глаза веселые, значит, хорошо. Вы меня извините, Анна Степановна, я вас на телевидении невольно подвел. Ерунда какая. Скоро иностранные гости вернутся из своей поездки из Киева и Тбилиси. Вот тогда на ученом совете в торжественной обстановке будут вручать мне золотой скальпель. Ну, вот тогда и скажете несколько слов по моему адресу, ну, если не возражаете. С большим удовольствием. Может быть, кофе, Анна Степановна, с ликером, французский бенедиктин. Привезла из Лондона, только что, вот специально нет, для вас. Нет, исключено, нам нельзя. Нет, ни миллиграмм, даже кофе. Будут дрожать руки, тремор, у меня завтра операционный день. Жаль. Вот если бы чашечку чая, вот это да. Да-да, сейчас налью. Мартын Николаевич, я к вам с хорошей вестью. Да. Вчера была в министерстве, но там рассматривают всю эту осечку на ученом совете как недопустимый ляпсус. Словом. Справедливость будет восстановлена. Не надо, Анна Степановна. Ничего не надо. Как не надо? Анна Степановна, по совести-то говоря, правы они, наши молодые врачи. Что я в сущности успел сделать? Что? Как что успели сделать? Анна Степановна, вот давайте по-человечески. Я за последние годы стал чересчур рациональным. Ведь наука-то она требует безумия. А я все больше занимался необязательными вещами. Все дела. Жизнь и мышки беготня. Депрессия у вас еще после болезни. Или приступ самобичевания. Не обращайте внимания, Анна Степановна. Мартын так не думает. Ну, конечно, ты всегда лучше знаешь, что я думаю. Даже лучше, чем я сам. Пожалуйста, спасибо, Анна Степановна. Дорогая, спасибо. Пожалуйста. Вот я, Мартын Николаевич, много старше вас. А как видите, не унываю. Да. И старость прекрасная пора. К сожалению, имеет ни один недостаток, и она проходит. Старость, это к вам совсем не относится. Относится, мило, относится. Я ведь уже давно бабушка. Спасибо, чай был божественный. Можешь мне позвонить? Да, пожалуйста. Валя, да. Валя, не скажите Борис Иванович, чтоб проводил обход без меня. Нет, часа через 3, не раньше. Вот так. Ну что ж, мне пора. Ну, Мартын Николаевич, выздоравливайте, чтобы к следующему приезду быть инвестор Орном в полном порядке. Спасибо. Спасибо, Анна Степановна, спасибо большое. Спасибо, да. Дорогая. Ой, туча-то какая, быть дождью, да. Надо мне поторапливаться. Ну, Анна Степановна, какое у вас впечатление? Ой, как ты ваше впечатление? Я тоже не уже должен, но в полном. Ну, спасибо большое, до свидания. Спасибо. Царь, баба. Интересно. Каково быть мужем такой замечательной женщины? Правда, что они познакомились на войне? Да, она была главным хирургом армии. Говорят, она в нем души не чает. А он всего-навсего ветеринарный врач в зоопарке. Лечит нам каких-то попугайчиков, бегемотов. Вот чудеса. Марта, ты не принял лекарства? А, да-да. Прими. Хорошо. Ну, не забудь, не забудь. А я пойду займусь ужином. Виктория! Виктория! Открой окно! Виктория, мне душно! Вы? Александр Михайлович? Вы отворили дверь? Ой, как хорошо, что вы пришли. Мне показалось, что вы меня звали. Звал? Да. Пожалуй. Что это за вздор хворать из-за таких пустяков? Неприятности проходят, а рубцы на сердце остаются. Сплошь и рядом люди переживают, как шекспировскую трагедию, сущую чепуху. Кому-то, видите ли, не удалось одолеть еще одну ступеньку служебной лестницы, другого обошли наградой, поставили последним в некоем почетном списке, не выбрали в президиум, еще куда-нибудь. Да. Вот вы тогда сказали, что я до чрезвычайности непрактичен. А ведь непрактичны-то вы. Странно. А почему? А давайте-ка подсчитаем. Вы прожили лет... 44 года. Сколько это получается часов? Это примерно получается 360 тысяч часов. Ну, лет до 20 вы росли, учились в школе, в институте, так что мы будем с вами говорить о последних 20 годах. Ну, это примерно 180 тысяч часов. Треть из них вы проспали. В прямом физическом смысле этого слова. Вычтите? 120 тысяч. 120 тысяч. Так, добрая половина этого времени ушла у вас на работу. 60 тысяч часов. В вашем возрасте это время величайшего духовного подъема, выражаясь возвышенно, время плодов и открытий. Вот что, это так и было? Как вам сказать, Александр Михайлович? Понимаете, поначалу да. А потом у меня как-то не хватало сил для самого главного. Все больше обязанностей, должностей. Ну еще. Еще вы! Ничто не забирает столько времени, как организации собственных успехов. Да, но зато вы преуспели гораздо больше, чем ваши товарищи. Заместитель директора института, без пяти минут член-корреспондент Академии медицинских наук. Да, но живу-то я за счет прошлого. На иждивении моей молодости, юношеского жара. А ведь остановиться в науке... Это значит отстать. Давайте продолжим. У меня остается 60 тысяч часов. Но человек – это не только духовная субстанция. Часть времени тратится на житейские потребности. Нужно же мыться, бриться, одеваться. Но болеть, наконец, курить, ходить пешком, ездить в метро, автобусе, летать в самолете. Да, да, на все это уходит не менее 50% оставшегося в нашу пользу времени. Значит, у меня остается 30 тысяч часов? Ну, добрую половину этого времени мы тратим на телефонные разговоры, транжирим на заседания. Но это у меня уходит значительно больше времени. Так вот. Вот теперь давайте-ка подобьем итог. Итак, значит, в вашем личном распоряжении остается всего 15 тысяч часов. 15 тысяч часов? Это 4% всей моей жизни. Так. Так ничтожно мало. Да. Да. Сущая мелочь. Но зато она принадлежит только нам. Вот как же вы распорядились вот этой малой, но такой драгоценной дозой вашего пребывания на Земле? Вы даже не заметили, как ваши усилия все больше и больше направлялись на продвижение по служебной лестнице, лестнице, ведущей в пустоту, в никуда. Вы встречались с нужными вам людьми, нужными, как вам казалось, сидели вот за этим столом, пили с ними за дружбу. Но признайтесь честно, честно, часто они были вам неинтересны, даже не симпатичны. Да, да, они мне были скучны и неприятны. Но, Александр Михайлович, мной руководил машинный расчет, алгоритм преуспевания. Я был рядовой величиной в этом алгоритме. Я скажу вам больше, если позволите. Вы никогда по-настоящему не любили вашу жену. Откуда вам это известно? Я ведь никогда никому не говорил об этом, даже самому себе. Такая профессия. Да. Поэт, он всегда должен знать о людях чуточку больше, чем они сами знают о себе. Вам импонировала ее победительная внешность, ее практический ум, ее талантливая деловитость. И вот вы не заметили, как постепенно подчинились вот этой талантливой деловитости и стали соучастником преступления. Преступление? Да, да. Преступление против самого себя. Вы принесли свой талант в жертву так называемой карьере. Вот этому языческому богу нашего века. Боже мой! Боже мой, как вы суетились, как мельтешились, как обворовывали себя. Александр Михайлович, Александр Михайлович, ну у меня ведь еще осталось немножко времени. Александр Михайлович, ушел. С кем ты тут разговариваешь, а? Только что приходил Рощин, наш сосед. Как это приходил? Ну как, обыкновенно, через балконную дверь. Да не может быть. Посмотри, дверь заперта. Ты, наверное, вздремнул? Виктория, сходи к ним и позови его сюда. Почему так срочно? Мне необходимо его видеть. Да что ты? Куда я пойду? Посмотри, какой ливень на дворе. Виктория, я тебя прошу. Я тебя очень прошу, сходи к ним и позови его сюда. Мартын. Мартын. Успокойся. Я должна тебе сказать, ты все равно сам узнаешь. Рощин заболел. Как? Его отвезли к вам в институт еще вчера. Что? Заболел? А что с ним? Только не лги. Не знаю. Что-то серьезное с головой. Я же ему говорил, что не надо шутить с этими головными болями. Почему же я не настоял, а? Почему же я не потребовал, чтобы он пришел ко мне в институт? Успокойся, успокойся, Мартын. Сабурова сказала, что завтра будет его оперировать. Сабурова? Да. Сама? Да, да, сама. Сама Сабурова. Так. Виктория, мы скоро будем ужинать? Ну, минут через 20 буду тебя кормить. Ты подреми, Мартын. Подреми. Оставшись один, Садовников внезапно поднялся с кресла, стараясь не шуметь, надел ботинки, пиджак, взял в передний плащ и вышел. А через несколько минут он уже мчался в такси к институту. Что ж, отправимся в институт и мы. Опередим Садовникова и войдем в кабинет Анны Степановны Сабуровой в тот самый момент, когда туда вошла Стелла Рощина. Здравствуйте, Анна Степановна. Здравствуйте, вы ко мне? Да. Проходите, пожалуйста. Анна Степановна. Анна Степановна, я знаю, что сегодня операция. Я пришла просить вас. Вы должны оперировать моего мужа, только вы. Успокойтесь, успокойтесь. Я буду оперировать. Это уже решено. Мне звонили уже с этой же просьбой. Илья Григорьевич, я у себя. Анна Степановна, я прошу вас, умоляю вас сделать все от вас зависящее. Я знаю, если вы захотите, вы сможете все, любое чудо. Чудеса прерогатив факиров и жуликов. Что ж я, по-вашему, в одном случае постараться на 70%, в другой раз на 80%, а иногда на все 100%. Я не бог сволок, но если я делаю, то делаю все, что могу. Успокойтесь, успокойтесь. Голубка, ну что ж теперь делать-то? Такие дела. И вы меня извините, пожалуйста, у нас у хирургов тоже ведь есть эти штуки, которые называются нервами, рефлекторные, другие и прочее. Скрипите. Да. Нескладно получилось. Малый нервничает с больными, черт посылает на твою голову родственников. Да, нескладно получилось. Плохо я с ней разговаривала. Батюшки Светы. Здравствуйте. Мартын Николай, голубчик. Какой же это катаклизм заставил вас подняться с постели? Садитесь. Садитесь. А, спасибо. Что же это? Анна Степановна. Илья Григорьевич, я у себя. Уже начали работать анестезиологи. Ну, что случилось? Анна Степановна, я ознакомился с результатами исследований. Так. Случай очень сложный. Да, да, и запущенный. Мартын Николаевич, вы не волнуйтесь. Я дала согласие самолично оперировать больного. В дверях, как всегда неслышно, появился Полуянов. Анна Степановна, Мартын Николаевич, очень рад вашему столь быстрому выздоровлению. Очень рад. Спасибо. Анна Степановна, из редакции прислали гранки вашего выступления. А, спасибо, голубчик. Да, не откажите, Улюбенцы, скажите, пожалуйста, моей секретарь, чтобы она взяла из библиотеки журналы. Она знает какие? Да, мы сговорились. Хорошо. Ну, что случилось? Вы понимаете, мне кажется, что диагностика в данном случае не может дать точный ответ. В этом кроется огромная опасность. Я, извините меня, я волнуюсь. Мартын Николаевич, ну, волноваться-то вам противопоказано. Знаете что, о Рощине позаботимся мы сами и отправляйтесь домой. Марш, марш, и в постель. Анна Степановна, а вы представляете себе, если участок операции выбран неправильно, каким катастрофическим последствиям все это может привести? Объективная картина не дает никаких оснований для беспокойства. Ну, что вы так всполошились-то? Операция сложнейшая, ювелирная, требующая микрометрической точности, а главное, идеально тренированных пальцев. Ну? Да почему мне об этом говорить? Я по себе замечать стал, что теряешь, когда редко оперируешь. Вот вы куда. Так, ну, интересно, интересно. Продолжать? Анна Степановна, вы знаете, как я ценю ваш аналитический ум. И вы бросьте свои дипломатические формулировки. Поверьте, это не дипломатия. Ваш огромный опыт. Опыт? Опыт? Ну, что вы предлагаете? Что? Анна Степановна, правильно ли будет? Не ошибка ли это, если Рощина будете оперировать вы? Вот это да. Да.